Первая глава. Прежде чем приступить к новой книге, должно мне восславить то далекое время, когда, не ведая никаких помех и набираясь мудрости, путешествовал я из страны в страну, ибо такое время никогда не вернется. Я ездил по миру, который уже 40 лет не знал войны. Караванные пути охранялись в нем от разбойников царскими стражами, а реки и море — военными судами фараона. Границы были открыты, торговцы и путешественники, привозившие с собой золото, становились желанными гостями в любом городе. Люди не оскорбляли друг друга. Встречаясь, они кланялись, опустив руки к коленям, и перенимали друг у друга обычаи, а образованные люди говорили и писали на многих языках. В черных землях поля орошались и приносили большой урожай, а земли красных стран поил влагой Нил Небесный. Стада свободно бродили по лугам, пастухи не носили с собой копья, а играли на дудочках и распевали веселые песни. Виноградники цвели, плодовые деревья ломились от тяжести плодов, жрецы жирели и лоснились от притираний, из храмов к небесам возносился жертвенный дым, боги благоденствовали, толстели от обильных жертвоприношений и были милостивы. Богатые приумножали свое богатство, всемогущие становились еще могущественнее, а бедняки еще беднее, как с незапамятных времен определили боги, так что все люди были довольны и не роптали. Таким помнится мне то давнее время, которое никогда не вернется, ибо тогда я был еще молод, ноги мои не уставали от длинных переходов, глаза горели любопытством и желанием видеть новое, а сердце жаждало знания и поглощало его большими дозами». В доказательство того, что так было повсюду, могу сказать, что в Вавилонском храме мне безо всяких промедлений выдали золото по глиняной табличке, которую я получил в торговом доме Семиры. И в каждом большом городе можно было купить вино, привезенное издалека. В городах Сирии продавалось отличное вавилонское горное вино, а в Вавилонии платили золотом за сирийские вина. Каждый человек, имеющий золото, мог купить себе рабов или нанять слуг любого цвета и роста, пола и возраста. Детей, мужчин или молодых женщин, с которыми можно было веселиться. Но тот, у кого не было золота, вынужден был работать, и кожа его становилась задубелой и грубой, а руки покрывались мозолями. Если же кто-нибудь пытался вломиться в дом богача и украсть золото, чтобы пить вино, веселиться и завести рабов, его хватали и вешали на стене вниз головой в предостережение другим. Прославляя таким образом это счастливое время, когда даже солнце светило ярче и ветер был ласковее, чем нынче, я поведаю о своих путешествиях и обо всем, что видел и слышал. Но прежде мне следует рассказать о своем возвращении в Семиру. Когда я вернулся туда и вошел в дом, Каптах выбежал мне навстречу, громко вопя от радости, и бросился в ноги со словами: «Да будет благословен день, который привел господина моего домой! Ты все-таки вернулся, а я ведь думал, что ты погиб на войне, пронзенный копьем, раз не захотел меня послушаться и отправился поглядеть, что такое война. Но наш Скоробей – могучий бог, он сохранил тебя, и значит, сегодня хороший день. Сердце мое полно радости от того, что вижу тебя. Радость льется слезами из глаза моего, и я не могу себя унять, хотя и не стану теперь наследником всего твоего золота, помещенного в торговые дома Семиры. Но я не жалею об утрате богатства, ибо без тебя я подобен ягненку, потерявшему мать и способному только жалобно блеять. Все дни мои без тебя были бы темны, и пока тебя не было, я украл у тебя ничуть не больше, чем раньше. Я заботился о твоем состоянии, о доме и всех твоих интересах, так что теперь ты богаче, чем был прежде. Он обмыл мои ноги и полил мне воды на руки. Он обихаживал меня, как только мог, продолжая все время реветь, пока я не велел ему замолчать и не сказал: «Принимайся за сборы. Мы отправляемся в далекий путь, который продлится, может быть, много лет и будет связан со всякими трудностями, ибо нам следует попасть в Миттани, в Вавилонию и на острова моря». Каптах мгновенно умолк, от страха лицо его утратило глянец и стало серым. «Скоробей-свидетель!» — закричал он. «Господин мой лишился рассудка, мне лучше связать его и поставить пиявки. Ведь в Семире нам так хорошо. Мы едим хлеб с медом, торговцы и чиновники уважают нас, а девы Астарты выучились у моряков всяким новым приемам, которые очень нравятся мужчинам и заставляют их тела содрогаться, подобно рыбам, вытащенным из воды. Так что тебе лучше всего скорее отправиться в храм с жертвоприношением и забыть эти безумные речи». Но я прервал его. «Не сам я направляю шаги свои, а почему так, не хочу тебе говорить. Ведь ты раб и глупец. Но пусть будет по-твоему. Оставайся здесь, пока я путешествую, смотри за моим домом и имуществом, веселись сколько хочешь с женщинами храма, которых я не стану называть девами. Раз ты не желаешь ехать со мной, я поеду один. Не хочу тебя принуждать, потому что на долгом пути от тебя будет больше помехи, чем помощи». Тут Каптах снова заревел. «Истинно говорю, лучше бы мне вовсе не родиться на свет, и лучше бы не видеть счастливых дней, ибо чем слаще человеку живется, тем труднее ему отказаться от благ. Если бы ты отправился в путешествие на месяц или на два, как бывало и раньше, я бы ничего тебе не сказал, спокойно остался бы в Семире, но если путешествие твое продлится годы, может случиться, что ты вообще никогда не вернешься, и я никогда тебя не увижу, поэтому я должен сопровождать тебя и взять с собой нашего скарабея. На таком пути тебе понадобится всякая удача. Без скарабея ты свалишься в пропасть, и разбойники проткнут тебя копьем. Без меня и моей опытности ты словно теленок, которому грабитель связал задние ноги, чтобы унести его на плечах своих. Без меня ты словно человек, глаза которого завязаны, и он попусту шарит руками. Без меня каждый встречный с радостью тебя ограбит. А я этого не хочу, ибо если кто-то должен тебя обкрадывать, так пусть это буду лучше я, потому что я краду умеренно, в соответствии с твоими средствами и заботясь о твоих интересах. Но лучше всего было бы нам остаться дома, в Семире». Год от года Каптах становился все наглее. Он уже говорил «наш дом», «наш скарабей» и даже «наше золото». Мне все это надоело, особенно его вопли, так что я в конце концов взял палку и огрел его по раздавшемуся заду, чтобы у него была истинная причина голосить. «Сердцем чувствую», — сказал я, — «что когда-нибудь ты еще будешь висеть на стене вниз головой за свою наглость. Решай, наконец, поедешь ты со мной или останешься, но прежде всего прекрати свою болтовню, от которой у меня болят уши и которая мешает мне готовиться в долгий путь». После этого Каптах успокоился, смирился со своей участью, и мы стали собираться в дорогу. Так как он поклялся, что нога его не ступит больше на палубу судна, мы присоединились к каравану, направлявшемуся в Северную Сирию, ибо я хотел увидеть кедровые леса Ливана, откуда привозили строительный материал для дворцов. Даже священная барка Амана была изготовлена из кедра. Об этом пути мне почти нечего рассказать, поскольку он был однообразным, и грабители на нас не нападали. Постоялые дворы там были хорошие, мы вкусно ели и пили, кое-где на наших привалах ко мне приходили больные, которых я лечил. Так как мулы мне надоели, я велел нести себя в носилках. И хотя Каптах тоже был не в восторге от мулов, я не мог посадить его рядом с собой, чтобы не потерять уважение в глазах других путешественников. Ведь он был всего-навсего мой слуга. Когда Каптах начинал чрезмерно жаловаться и говорить, что предпочел бы умереть, я напоминал ему, что на судне мы могли бы проделать этот путь быстрее и удобнее, но это мало его утешало. Сухой ветер разъедал мне лицо, так что его приходилось без конца смазывать, пыль забивалась в горло, песчаные блохи кусали, но это были мелочи, и глаза мои радовались всему увиденному. Я видел кедровые леса с такими высокими деревьями, что ни один египтянин не поверил бы моему рассказу, поэтому я умолчу о них. Но я не могу не сказать, как упоителен запах этих лесов и как прозрачны играющие в них ручьи. Глядя на все это, я подумал, что ни один человек не может чувствовать себя несчастным, живя в этой прекрасной стране. Так думал я, пока не увидел рабов, валивших и обрубавших деревья, которые доставлялись потом вниз по горным склонам к морю. Эти рабы были очень бедны, на их руках и ногах гноились раны, на спинах, в глубоких рубцах, оставляемых плетьми, копошились мухи. Так что, увидев их, я уже не думал по-прежнему. А Каптах развлекался подсчетами, сколько можно было бы получить за эти деревья, выгрузив их из судна в фивах. Он высчитал, что в Египте ценой одного большого дерева скромный человек мог бы всю жизнь кормить семью, выучить сыновей на песцов и достойно выдать замуж дочерей. Он принялся было считать деревья, но запутался и начал счет сначала, пока, наконец, не расплакался. «Сердце мое разрывается при виде того, как такое немыслимое богатство безо всякой пользы качается на ветру», — сказал он, прикрывая голову, чтобы не видеть больше прекрасных кедров. А я слушал их шум, думал, что стоило отправиться в этот дальний путь только ради того, чтобы его услышать. Наконец мы прибыли в город Кадеш с крепостью и большим египетским гарнизоном. Но у стен крепости не было стражников. Ее рвы заросли травой. Воины и военачальники жили в городе, занятые своими заботами, и вспоминали, что они на службе только в те дни, когда из кладовых фараона им раздавали зерно, лук и пиво. Мы задержались в городе, пока не зажили раны Каптаха от езды на муле. Я лечил там очень много больных, ибо тамошние египетские врачеватели ничего не умели, и имена их уже давно были стерты из списков дома жизни, если вообще когда-нибудь там значились. В связи с этим больных, имеющих достаточно золота, возили в Миттани и лечили там уцелителей, выучившихся в Вавилоне. Я видел в этом городе памятники, поставленные великими фараонами, и читал надписи, в которых они рассказывали о своих победах, о сраженных ими врагах и об охоте на слонов. В Кадеше я заказал себе печатку из дорогого камня, чтобы меня почитали в этих странах, ибо печатки здесь не такие, как в Египте, и носят их не в перстне, а на шее, так как они цилиндрические с дырочкой посередине, в которую продевается шнурок. Когда ими припечатывают глиняную табличку, они оставляют на ней свое изображение. Бедняки и неграмотные люди, если им приходится иметь дело с глиняными табличками, вместо печатки прижимают к ним большой палец. Но Кадеш был таким печальным, выжженным на солнце городишком, что даже Каптах, очень боявшийся своего мула, захотел скорее продолжать путь. Единственное разнообразие в жизни этого города вносили прибывающие туда караваны, поскольку он стоял на перекрестке караванных путей. Но такова участь всех удаленных городов. Кто бы ими ни правил, они становятся местом изгнания для воинов и военачальников из египетских или метанских, вавилонских или хетских армий. Поэтому такие изгнанники только и делают, что проклинают свое рождение, играют в азартные игры или дерутся между собой, пьют плохое пиво и веселятся с женщинами, от которых можно ждать скорее беды, чем радости. Итак, мы продолжали путь. И никем не остановленные перешли границу и прибыли в Миттани, где увидели реку, которая течет не вниз, как Нил, а вверх, и где с нас взяли в царскую казну, определенную для путешественников, дань. Так как мы были египтянами, люди встречали нас почтительно, подходили к нам на улицах и говорили: «Добро пожаловать, наши сердца радуются в виде египтян, ибо мы их давно уже не видели. Мы беспокоимся, почему ваш фараон перестал посылать нам воинов, оружие и золото. Говорят, он предложил нашему царю нового бога, о котором мы ничего не знаем. А ведь у нас есть Иштар и множество других могущественных богов, которые нас всегда охраняли. Они приглашали нас в свои дома. Поили и кормили не только меня, но и Каптаха, раз он был египтянином, пусть даже просто моим слугой. Так что Каптах решил: «Это хорошая страна. Останемся здесь, господин мой, и займемся врачеванием. Ибо, судя по всему, это невежественные и легковерные люди, которых нетрудно обмануть». Царь Миттани и его придворные перебрались на самое жаркое время в горы, и у меня не было охоты следовать за ними, так как меня снедало нетерпение увидеть Вавилон и все его чудеса, о которых я так много слышал. Но, выполняя просьбу Харимхеба, я беседовал со знатными и незнатными людьми, все они говорили одно и то же, и я понял, что они на самом деле в большой тревоге. Земля Миттани, некогда могущественная, была теперь со всех сторон окружена опасностями. С востока ее теснила Вавилония, с севера – дикие племена, с запада – хетты. Чем больше я слушал речи миттанцев о хеттах, которых они боялись, тем яснее мне становилось, что нужно отправиться в землю хеттов, но сначала я хотел побывать в Вавилоне. Жители Миттани отличались небольшим ростом. Их женщины были хрупкие и изящны, а дети казались куклами. Может быть, это и был когда-то сильный народ, ибо мои собеседники утверждали, что в былые годы они повелевали всеми землями на севере, юге, западе и востоке. Но ведь так говорили и все другие народы. Я не верил и их утверждениям, что когда-то они победили и ограбили Вавилон. Но если это так и было, они сделали это с помощью Египта, ибо со времен великих фараонов Миттани зависела от Египта, и на протяжении двух поколений дочери миттанских царей становились женами фараонов и жили в их золотом дворце. Предки аменхотепов на военных колесницах объездили Миттани из конца в конец, и в городах еще показывали надписи, повествующие об их победах. Слушая разговоры и жалобы миттанцев, я понял, что эта страна защищает Сирию и Египет от Вавилонии и диких племен, что ей суждено быть щитом Сирии, и в ее тело вонзятся копья, целящиеся в Египет. Поэтому и только поэтому египетские фараоны поддерживали шаткий трон Миттани и посылали сюда золото, воинов и наемные отряды. Но миттанцы этого не понимали. Они очень похвалялись своей страной и ее мощью, говоря: «Дочь нашего царя Тадухипа, став великой царственной супругой фараона в Фивах, хотя была еще ребенком, неожиданно скончалась. Непонятно, почему фараон не посылает нам больше золота, ведь фараоны с незапамятных времен любили наших царей как братьев и в знак любви посылали им военные колесницы, оружие, золото и дорогие подарки». Так говорили они, но я видел, что это усталая, умирающая страна, над храмами и прекрасными постройками которой реяла тень смерти. Сами они этого совсем не понимали, очень заботились о своей пище, готовя ее самым замысловатым образом, тщательно выбирали новые наряды, ботинки с загнутыми носами, высокие шапки и украшения. Их руки были так же тонки, как и у египтян, а кожа женщин отличалась такой нежностью, что сквозь нее было видно, как по синим жилам течет кровь. Они говорили и держались изящно, и с детства учились красиво ходить, как женщины, так и мужчины. В этой стране было приятно жить, в домах увеселений уши не страдали от шума и криков, и все вели себя так сдержанно и благопристойно, что даже общаясь с тамошними женщинами и распивая с ними вино, я чувствовал себя каким-то громоздким и неуклюжим. Но когда я смотрел на метанцев, на сердце у меня становилось тяжело, ибо я вкусил войны, и если все, что они говорили о хеттах, было правдой, то их страна была обречена. Искусство врачевания у метанцев стояло высоко, их целители знали многое из того, что было неведомо мне. Так я получил у них лекарство, которое изгоняло глистов менее мучительно, чем любое другое известное мне снадобье. Они умели с помощью иглы возвращать зрение слепцам, и я научился у них владеть иглой лучше, чем прежде. Но о трепанации черепа они не слыхали, и моим рассказам об этом не верили, утверждая, что только боги могут излечить пробитую голову, хотя и в этом случае человек уже никогда не станет таким, как прежде, поэтому лучше ему умереть. Жители Метани были любопытны и интересовались всем чужеземным. Они подходили ко мне поговорить и приводили больных, ибо желали, чтобы их врачевал лекарь из другой страны. Их привлекало все необычное. Они одевались в чужеземные одежды, готовили редкие блюда, пили горные вина и любили привозные украшения. Ко мне приходили и женщины. Они обольстительно улыбались, рассказывая о своих болезнях и жалуясь на холодность, леность или усталость мужей. Я хорошо знал, чего они хотят от меня, но не позволял себе веселиться с ними, ибо не хотел попирать законы чужой страны. Вместо этого я давал им снадобья, которые они могли тайком подмешивать в питье своих мужей. Такие настои, заставляющие веселиться с женщиной даже мертвого, я получил у семирских врачей, которые были в этом отношении лучше всех целителей в мире, в том числе и египетских. Но давали ли женщины мои снадобья своим мужьям или совсем другим мужчинам, это мне неведомо. Я только заметил, что чужие мужчины пользуются их благосклонностью гораздо больше, чем собственные мужья. Ибо нравы метанских женщин отличались вольностью, и у них было мало детей. И поэтому тоже я подумал, что печать смерти лежит на этой стране. Следует еще рассказать, что метанцы не знали границ собственной страны, поскольку хетты увозили на своих военных колесницах пограничные камни и устанавливали их, где вздумается. А если метанцы возражали, хетты только смеялись в ответ и предлагали им переставить камни на прежние места. Но такого желания у жителей Метани не было, ибо они боялись хеттов, утверждая, что это жесточайший и коварнейший народ на свете. Для хетта самая большая радость, говорили они, слышать стоны раненых и смотреть, как из открытых ран льется кровь. А если метанцы, живущие у границ, жаловались на то, что хеттские стада вытаптывают их поля и съедают посевы, хетты ломали им руки и с издевкой говорили: «Можете перенести камни обратно». Ломая метанцам ноги, они кричали: «Бегите, жалуйтесь своему царю». Кроме того, они отдирали кожу с головы и спускали ее на глаза, чтобы метанцы не видели, как они передвинули границу. Метанцы рассказывали, что хетты оскверняют и египетских богов, нанося таким образом оскорбление всему Египту. Уже поэтому фараон должен был, по их мнению, прислать в Метани золото, копий и наемные отряды, чтобы начать войну с хеттами. А так как воевать метанцы не любили, они надеялись напугать хеттов поддержкой фараона и заставить их отступить. Невозможно пересказать и перечислить все то зло, которое приносят им хетты, и все те грубые и постыдные выходки, которые их отличают. «Хетты хуже саранчи», — говорили они, — «ведь после нашествия саранчи земля снова оживает, а там, где проехали военные колесницы хеттов, трава уже не вырастет». Я не хотел больше оставаться в Метани, ибо считал, что знаю все, что хотел узнать. Но мою честь врача ущемляла сомнение метанских врачевателей в правдивости моих рассказов о вскрытии черепа. И случилось так, что в дом приезжих, где я жил, прибыл знатный человек, жалующийся на беспрерывный шум в ушах, подобный шуму морского прибоя, на частую потерю сознания и тяжкие головные боли, из-за которых он больше не хочет жить, если никто не сумеет его вылечить. И так как лекари Метани не брались за его исцеление, он собирался умереть. Я сказал ему: «Может быть, ты и поправишься, если позволишь мне вскрыть твой череп, но, скорее всего, ты умрешь, ибо только один из сотни излечивается после этого». Он отвечал мне: «Я был бы безумцем, отказавшись от твоего лечения, ведь так у меня остается хоть одна возможность из ста сохранить себе жизнь. А если я сам себя убью, я умру навсегда. По правде говоря, я не верю в исцеление. Но если ты вскроешь мне череп, я не разгневаю богов самоубийством. А если ты против моих ожиданий все-таки вылечишь меня, я на радостях отдам тебе половину всего, что имею. И это немало. Ты не просчитаешься и в случае моей смерти, ибо и тогда получишь большую награду». Я тщательно обследовал его голову, ощупывая ее со всех сторон, но мои прикосновения не были для него болезненны, и ни одно место на голове не вызывало подозрений. «Постучи молотком», — посоветовал мне Каптах, — «ты ведь ничего не теряешь». Сначала он не реагировал на мои постукивания молоточком, но вдруг ужасно вскрикнул, упал и потерял сознание. Так я нашел то место, где лучше всего вскрыть череп. Собрав метанских целителей, я сказал им: «Верьте или не верьте, но я собираюсь вскрыть череп этого человека, чтобы вылечить его, хотя, вероятнее всего, он умрет». Врачи рассмеялись мне в лицо. «Хотелось бы это увидеть», — сказали они. Я добыл в храме Амона огонь, очистился им сам, очистил знатного больного и все, что было в комнате. В самое светлое время дня я принялся за работу, надрезал кожу на голове и остановил обильное кровотечение раскаленным железом, хотя мне и было жаль страдальца, которому я причинял боль. Но он сказал, что такая боль – ничто по сравнению с тем, что он испытывал ежедневно. Я крепко напоил его вином, в которое влил притупляющие снадобья, так что глаза его остекленели, словно у дохлой рыбы, он был сильно одурманен. Потом я со всей осторожностью, которую мне дозволяли имеющиеся у меня инструменты, вскрыл его череп, и он при этом не потерял сознание. Стал глубоко дышать и сказал, что сразу почувствовал себя легче, как только я вынул часть черепной кости. Сердце мое возрадовалось, ибо именно в том месте, где я вскрыл череп, злой дух или дух болезни отложил свое яйцо, как называл такие шишки Птахор. Оно было красноватое, некрасивое и величиной с ласточкино яйцо. Со всем доступным мне искусством я извлек его, показал врачевателям, которые больше не смеялись, и опалил вокруг все, чем оно было соединено с мозгом. Отверстие в черепе я закрыл серебряной пластинкой и тщательно пришил на место кожу. Все это время больной не терял сознания, а когда я окончил операцию, он встал и пошел, горячо меня благодаря, поскольку уже не слышал шума в ушах и даже боли у него прекратились. Эта операция очень прославила меня по всей Миттане, и слава моя бежала впереди меня, достигнув самого Вавилона. Но больной мой стал пить вино и веселиться, так что тело его сделалось горячим, он начал бредить и на третий день в бреду сбежал из постели, упал со стены, сломал себе шею и умер. Все, однако, сказали, что это не моя вина и очень превозносили мое искусство. А Каптах и я наняли лодку с гребцами и отправились вниз по течению в Вавилон.